569. Случайна ли отрывочность заметок? Может быть, в этой мозаике заключается ритм и особый рисунок? Пусть иногда друзья подумают, почему избрана такая система. Не лежит ли в ней особое задание, чтобы воздействовать на разные центры? Усовершенствование способности восприятия является очень важным достижением.